Глава 4. Оцепенение сошло еще в повозке, но зашевелилась я только тогда, когда впереди показался особняк генерала Шелтера. Потянулась дрожащими руками к пуговицам платья. В доме, несмотря на ранний час, повсюду горел свет, а значит, вся прислуга уже разбужена. Похоже, мой побег наделал много шума, чего я никак не ожидала. Как вообще его обнаружили? Я была уверена, что у меня есть время как минимум до завтрака. И то я сейчас спускалась к нему сама. Поэтому меня хватились бы только тогда, когда поняли бы, что я так и не появилась на кухне. Но сейчас было еще слишком рано, обычно в это время не вставала даже Галия. А ведь сначала меня искали бы по дому. Если только сама Галия меня и не выдала тому же Нейбу, испугавшись последствий своей внезапной доброты. Нет, об этом мне думать не хотелось. К дому пришлось идти самой по холодным камням лестниц и площадке перед входом. Конечно, за день все разогревалось достаточно сильно, но сейчас, в рассветный час, казалось ледяным. Коли нас ждали и Морроу, и госпожа Холт, и даже Мария. Галия приметила не сразу, она пряталась в дверном проеме. И по испуганному лицу я поняла, что это не она меня выдала. Я едва заметно качнула головой, пытаясь дать ей понять, что про нее я ничего не сказала. Дворецкий печально хмурился, а экономка стояла в холле с каменным лицом, как портрет самой себя, зябко кутаясь в ночной халат. Никто не проронил ни звука, пока я шла под конвоем Нейба и Глена к широкой главной лестнице. Меня отвели в комнату, где и заперли. На прощание уже, когда лакей вышел, Нейб повернулся ко мне, самодовольно усмехаясь. «Я же говорил, что доберусь до тебя. Генерал Шелтер узнает обо всем в ближайшее время. Он сам решит, что с тобой делать». Заявив это, он вышел из комнаты, тяжело опираясь на свою трость. А я, стянув с кровати покрывало, закуталась в него, поскольку успела замерзнуть, и забралась ногами на свой любимый подоконник. В саду уже вовсю чирикали ранние пташки, становилось все светлее. Начинался новый день, но было ощущение, что для меня он не наступит. Я навсегда останусь в безысходности ночной дороги где-то между домом генерала и железнодорожной станцией, на пути к спасению, до которого не добраться. Я чувствовала себя опустошенной. Столько сил потрачено, и все впустую. Именно этого я боялась когда-то, оставаясь в Оренграде, хотя мечтала уехать. Я боялась провала, боялась, что ничего не получится, и мне придется с позором вернуться домой. И вот теперь я пережила этот позор в миниатюре. Только, вероятно, последствия окажутся куда более серьезными. Как там сказала Галия, «самое малое высекут». Меня пугало не это, пугало, что ветер велел бежать, а я не смогла. Что теперь меня ждет? И о чем все-таки говорил Нейб? О каких-то сообщниках? О чем-то, что они взяли, а могла взять я? Для меня это звучало как бред. Свет на эту догадку пролила Мария, которая пару часов спустя принесла завтрак. Было видно, что ее обуревают противоречивые эмоции. С одной стороны, она уже привыкла сплетничать со мной. С другой, теперь я вроде как находилась под арестом господина Нейба, и со мной не следовало обсуждать происходящее в доме. Однако желание посплетничать победило. «Ночью кто-то пробрался в дом», – почти шепотом сообщила она, когда я в третий раз спросила, что случилось, пока меня не было. «Господин Нейб сказал, что это были трое отступников. Ему то ли не спалось, то ли его что-то разбудило, но он поймал их на том, что они шарят по дому. Не знаю, что они искали. Когда их заметили, они поторопились улизнуть». Я нахмурилась, услышав это. Трое магов-отступников сбежали, столкнувшись с управляющим калекой, который не владеет магией. Это казалось мне маловероятным. Или они просто успели найти то, зачем пришли, и потому поторопились улизнуть? Что им вообще было нужно? Следом до меня дошло, что именно поэтому Нейб говорил о моих сообщниках. «Он что, думает, я связана с ними?» Пробормотала вслух, сама того не заметив. «Согласись, это странное совпадение. Ты здесь жила-жила, все было хорошо, а потом вдруг даешь дёру. И в эту же ночь кто-то влезает в дом и шарит по нему. Это подозрительно». Я кивнула. Действительно, это было более чем подозрительно. Я бы даже сказала, что таких совпадений не бывает. «А их еще кто-нибудь видел? Кроме господина Нейба?» Спросила я, сделав глоток кофе. Еда в горло не лезла, но к хорошему утреннему кофе в доме генерала Шелтера успела пристраститься. «В смысле?» – удивилась Мария. «Не знаю, вроде нет. Он сначала их прогнал, а потом поднял тревогу». «Вот оно что!» – тихо протянула я. После небольшой паузы Мария громко охнула. «Ты думаешь, он соврал? Зачем ему это?» «Очень хороший вопрос. Зачем?» Затем, что он с самого начала был негативно ко мне настроен. Думал, что я создам ему проблемы. Генерал ошибся, а я тогда все услышала и поняла правильно. Хирам Нейб действительно считает, что я могу помешать ему. Поэтому он и воспользовался моим побегом, чтобы подставить меня. И теперь расскажет Шелтеру, что это я привела в дом отступников, а сама сбежала от греха подальше. Поверит ли ему генерал? Вспомнит ли о том, что рассказывала я? Когда на весах окажется мое слово против слова человека, которого он знает дольше и которому по какой-то причине безгранично доверяет, что перевесит? Глупо даже задаваться таким вопросом. «Мира?» – позвала Мария, не дождавшись ответа. Я уже собиралась поделиться с ней опасениями насчет управляющего. Пусть хоть кто-то еще знает. Но вдруг повернулась ручка двери, и на пороге комнаты показалась госпожа Холт. Сегодня еще более мрачная и строгая, чем всегда. «Мария, что так долго? Тебе не обязательно ждать, когда она поест. Придешь за подносом позже». Мария испуганно вздрогнула, опустила глаза, быстро присела в Книксине и, пробормотав тихое извинение, торопливо ушла. Госпожа Холт посмотрела на меня. По ее взгляду было невозможно понять, что она думает, но я постаралась выдержать его. Пусть знает, что мне нечего скрывать, что я ничего не замышляла против хозяина дома, только пыталась вернуть себе свободу. Так ничего не сказав, экономка закрыла дверь. В замке дважды повернулся ключ, а я снова осталась наедине со своими мыслями и многочисленными вопросами. Например, как Нейб узнал о моем побеге? Догадался о том, что я задумала во время нашей дневной стычки или просто ждал? Увидел случайно, как и Галя? Потом разбудил по тревоге дом, разыграл сцену допроса перед Гленом? Почему он сказал именно про отступников? Было бы проще поверить в то, что он смог спугнуть обычных людей, а не магов. Может быть, для того, чтобы Шелтер связал это с нападением в лесу? Интересно, что станет делать генерал? Явится лично или просто велит наказать, меня не разбираясь? Судя по газетам, магистрат пока не успел начать новую войну, но уже активно ссорился с еще одним соседом на юге. Вероятно, Шелтер сейчас проводит разведку и разрабатывает стратегию. Вполне может отлучиться на денек, особенно если ему откроет портал маг. Если приедет, выслушает ли он меня? Или решит заодно исполнить брошенную на прощание угрозу, и она станет частью моего наказания? А что потом? Нейбу я мешаю, значит, он хочет избавиться от меня, убрать из дома. Посоветует генералу продать меня другому хозяину? Или сразу в бордель? Я удивилась тому, с каким безразличием думаю обо всем этом. Когда я только попала в магистрат, подобные мысли вызывали у меня панику, граничащую с истерикой, а сейчас... Сейчас я ничего не чувствовала. Устала бояться? Не верила в то, что Шелтер так со мной поступит? Часть меня продолжала думать, что его поведение в последний день было спровоцировано чем-то, имело оправдание или хотя бы объяснение. Мне отчаянно хотелось верить, что генерал испытывает ко мне, если не настоящую любовь, то хотя бы какую-то привязанность, которая даст мне время оправдаться. Надо обратить его внимание на то, что будь я заодно с отступниками, я бы не стала бежать пешком. Они ведь могли просто забрать меня с собой через портал. И на то, что ничего не пропало... Впрочем, нет, это опасно. Нейб мог что-то и спрятать. Тогда на то, что я просто не знаю ни одного отступника, неоткуда мне их знать. Я вздохнула, пряча лицо в ладонях. До раздирающей боли в груди хотелось снова увидеть Шелтера. Оказаться в его объятиях и тихо, спокойно рассказать обо всех подозрениях, прижимая щекой к грубой ткани мундира. Чтобы он терпеливо слушал, утешающе поглаживая по волосам, плечам. Возможно ли это еще? Я не знала. И не могла найти ответа на главный вопрос. Почему ветер так настойчиво велел бежать именно этой ночью? Мог ли шепот обмануть? Ведь получается, что это именно он помог Нейбу оклеветать меня.